А я не возьму. Нет, Серафим Яковлевич, не возьму. Ну, скажите, зачем мне это золото? Другое дело, если оно ничейное, так его нужно государству отдать. Оно на него завод построит, или школу, или институт. Да и раньше страх этот ваш Божий побеждали. И грабили, и убивали, и все было. Ты это брось, это неправда. Да, неправда. А Ленский расстрел? А 9 января? Сколько там царь народу убил? Что же он был, неверующий? Да сколько других кровопийц было? Легко что-то, и часто страх Божий забывался. Да весь наш класс возьмите, никому ваше золото не нужно. Мануфактура. Дед, вмешалась Лена, тебя послушать, так и религия все на свете изобрела. И любовь, и верность, и честность. Правильно, правильно, обрадовался Коля, так и выходит. Страшные вещи вы говорите, страшные. И будет, за это наказание. Придет на землю Антихрист. Близко время, не за горами. Дед, постой, это же глупости. Как же ты веришь? Верю я, верю. Да когда же это было, чтоб чужой удаче радовались, чтобы чужому помогали? Сами не везде концы с концами сводим. А где у кого заболит, так и мы со своей кашей. Нате, возьмите, не жалко. Наводнение, голод, мор, пожар. Всюду мы тут как тут. Вот вам и справедливость. А я тут слушал вас, сказал Коля. Только себе, за пазуху. Кто такой Антихрист? Спросил человек. Антихрист? Трудно сказать. Человек он, это доподлинно известно. Не будет чудеса творить. В общем, к концу света он и появится. Бог его за грехи наши на нас пошлет. И никто ничего с ним сделать не сможет. Еще по рюмочке, мужички, давайте. Так ты, значит, охотничек, к своим возвращаешься. И чем же заниматься надумал? Охотник молча положил к себе на колени ружье, с которым пришел Серафим Яковлевич, и, упираясь в ствол локтем, а в приклад культей, спрятанный в рукаве пиджака, переломил его. — Дай патрон, — сказал он. Лена вытащила из патронташа новенький с блестящей шляпкой патрон и протянула его охотнику. Тот тщательно вогнал его в ствол. — Пойдем посмотришь, — усмехнулся он. Они вошли во двор. Прозвенел трамвай, осветив две высокие сосны возле калитки. За трамвайной линией домов не было. Сонная ворона сидела на сосне. Она была хорошо видна на фоне освещенного городом неба. Охотник вскинул левую руку с ружьем и выстрелил. Ворона, роняя перья, рухнула вниз. «Вот так будешь стрелять!» Тебе внучка спасибо скажет, много дичи набьешь, — сказал охотник. — Ах, чтоб тебя разорвало! Серафим Яковлевич, смеясь, толкнул охотника в грудь. — Так вот для чего ты табуретку левой рукой по часу на весу держал. — Так знаешь что? Так я тебе это самое ружьишко-то подарю, вот что. Бери, вчера только купил. Охотник прижал ружье к груди, поклонился. — Спасибо, большое спасибо. Помнить буду. Однако не возьму, на зверя не подойдет. Спасибо. — Ладно, ладно, — Серафим Яковлевич махнул рукой. — Владей. Лена засмеялась. — Правильно, дед, какой же с тебя охотник. С коровой справиться не можешь. — С ласточкой? — спросил Коля. — Свирепая корова, — направдывая, — сказал Серафим Яковлевич. — Поверишь, как теленка у нее отняли, никого близко к себе не подпускает. Но чисто собака цепная. Только Ленку и слушается. Вот вышел дед раз во двор, — Лена вздохнула. Она и разыгралась. — Хватит! — Серафим Яковлевич стукнул кулаком по столу. Ступай, чай неси, балаболка. Корова, правда, что надо. Вот так я и в больницу попал. Они вновь сели за стол. Лена принесла кипящий чайник. «Поживем с ласточкой», — сказал Серафим Яковлевич. «Все равно, конец света близок». «Не будет, никогда не будет конца света», — замотал головой Коля. «Да и как это, конец?» «Ну, все провалимся в тартарары. Подпол, значит», — объяснил Серафим Яковлевич. «Опять заводишь, дед», — сказала Лена. «Да, всему конец. Сгорим, или вот солнце погаснет». «А мы новое солнце зажжем», — сказал Коля. «Новое». «Это ты оставь, а то у меня терпению тоже конец подойдет». «Почему? Те реакции, которые идут на солнце, термоядерные реакции?» «Реакции, реакции, тьфу ты! Возомнили. Вот в этом все и дело. Возомнили себя в силе Бога. Летайте там, летайте. Я сам вот телевизор под икону поставил, на самом святом месте. Стрелы огненные освоили, ладно. Но что богово, то богово. Я до сих пор помалкивал, а теперь взбунтуюсь». «А ведь Бог терпения просит», — тихо сказала Лена. «Смейтесь над стариком, смейтесь. Ишь, солнце зажигать. Бог создал землю и солнце, луну и звезды. Бог один. Он же в судный день все и погасит». «Конца света не будет. Я в этом давно разобрался», — сказал Коля. «Мы умрем, наши дети будут жить». «Коля», — удивленно сказал человек, — «ты что, забыл?» «Ах да, правда. Я сам-то не умру. Да это к делу не относится». «Не умрешь?» — Серафим Яковлевич опешил. «Да как же так?» «Меня человек ради науки сделал бессмертным». «Уважаемый, а я как же?» — обратился Серафим Яковлевич к человеку. «Ты и меня бы по дружбе, а?» «Так конец света все равно идет. Зачем вам?» — спросил Коля. «Замолчи ты, антихрист!» — с сердцем сказал Серафим Яковлевич. «Антихрист!» — повторил он, внимательно посмотрев на человека. «Антихрист! Антихрист!» — твердо повторил человек, положив руку на чайник с кипятком. «Спаси и помилуй!» — закричал Серафим Яковлевич и упал перед ним на колени. «Дед, ну перестань кривляться!» — сердито сказала Лена. Человек посмотрел на нее долгим пристальным взглядом.